Юджин расхохотался и покачал головой. «Все сложнее. Давай начну с простого, потому что многие этого не знают. Я, Карё Сарым, родился в Казахстане, приехал в Корею, когда был ребенком. Мы дома общались по-русски, поэтому я до сих пор знаю язык. Но это очень резанный уровень, я не сдам ни один экзамен, потому что могу только говорить на бытовые темы. Пишу и читаю с трудом, для меня язык существует преимущественно на слух. Но даже при разговоре делаю так много ошибок, что мои бабушка и тетя, которые не переехали в Корею, а остались в Казахстане, болезненно морщится. Дыбжун свое шоу снимает не в студии, а в небольшом ресторанчике родственников, поэтому они могут себе позволить есть пулькоги, это замаринованные кусочки говядины, которые готовятся на жаровне прямо за столом. Корейцы не любят жарить мясо дома, запах ведь потом не выветрить, даже в ресторанах, и то на выходе ставят баллончики со освежителем воздуха. До этого перед ними постепенно выставляли все закуски, а последним принесли сырое мясо. Дыбжун первым взял кусочек красивой мраморной говядины и положил на жаровню. Кусочки очень тонкие, поэтому жарится быстро. Дан и Юджин повторили то же действие за ним. «Я понял», — кивнул Дыбжун, возвращаясь к разговору, «это потому, что ты ни дня не учил этот язык по учебникам. Наверняка ни одного правила не знаешь». Юджин согласно кивнул. «Ага, я вообще хорошо только еду прошу», — признался он. «И комплименты бабушке говорю». «Комплименты бабушке?» – удивился Дыбжун. Юджин в этот момент как раз жевал свой кусочек мяса, поэтому ответил на сразу. «Дети хитрые, это общеизвестный факт», – начал объяснять он. «Мы в Корее первые годы жили не очень хорошо, едва сводили концы с концами, но родители не хотели брать деньги у своих родителей. Ну и бабушка отдавала их через меня, только я этого не понимал. Мне казалось, что она мне доллары высылает, потому что я хороший внук и говорю ей кучу приятных вещей. Но, на самом деле, бабушка так делала, потому что я был достаточно сознательным ребенком. Я на эти деньги покупал все к школе. А, я понял, она помогала вроде как тебе, а ты, по сути, родителям. Это действительно интересно». Дыбжун поражал своим любопытством. Ему было интересно все, как в персон проходит обучение и тренинги, какие еще необычные уроки у них были. Как именно они получили приглашение на Грэмми, им позвонили или прислали письмо, как проходил первый день стажировки Дана в Columbia Resorts, как он стал частью школьной рок-группы. Из-за этого казалось, что Дыбжун перескакивает с темы на тему, но зато интервью получалось не банальным. «Почему Бангхин?» – спросил Дыбжун, когда они вскользь затронули тему продюсерского псевдонима Дана. «Ну это мое второе имя, я в документах официально Даниэль Бангхин Хан. Нет, это я знаю. Просто необычное имя. Вы хотели сказать, старомодное?» Расхохотался Дан. «Знаете, почему бабушка меня так назвала? Она сказала, что я все равно в США не буду им пользоваться, зато оно сильное. С такой характеристикой не поспоришь», — весело заметил Дыбжун. «По сути, все время, пока они ели, а это более 2 часов, они говорили обо всем подряд, не особо выбирая темы для разговора, но зато не устали. Еще и накормили их действительно вкусно. В общежитие ехали с ощущением, что наелись на несколько лет вперед. На следующий день они отправились на шоу «Всеведущие братья», и для этого им пришлось нарядиться в школьную форму. Наряды им стилизовали, чтобы добавить индивидуальности, но все равно довольны были не все. Минсок из-за заметно накачанного торса был похож на бандитов-второгодника, Джинха в школьной форме, ну чисто ботаник, а Хэвон недовольно надул губы, потому что совсем недавно забрал документы из настоящей школы. Несмотря на популярность шоу, особой радости от участия они не испытывали, но было неплохо. Поболтали с ведущими, в сотый раз рассказали о Грэмми, исполнили хореографию титульного трека, спели. Из забавного для фанатов, их попросили продемонстрировать растяжку. Наверное, прежде ни одна мужская группа не показывала столько шпагатов. У Джинха это было как приложение к нескольким черным поясам по разным боевым искусствам. Дан от природы гибкий. Юджина хореографы учили делать трюки, попутно занимаясь растяжкой. Минсок немного растерял гибкость из-за того, что сделал упор на качалку, но до пола ему не хватило совсем чуть-чуть. Инсон и Хэвон тоже почти могут сесть на шпагат. Для ведущих это было потрясением. «Есть вообще что-то, в чем вы не идеальны?» – спросил ведущий. Он намекал на то, что парни сегодня во время шоу показали, что и танцуют хорошо, и поют, и на вопросы викторины легко ответили. «Честно говоря, у нас полно слабых мест», – признался Юджин. Если что-то ломается в общежитии, мы даже не знаем, куда звонить. Без менеджеров мы как дети. Я не смог сварить себе кофе в кофеварке с интуитивным управлением, вздохнул Дан. Недавно я сжег полотенце, когда готовил рамен, поделился Инсон. Помню все наши песни, но так и не выучил номер страховки, печально вздохнул Джинха. Ведущие начали смеяться, а Минсок подытожил. Вне работы айдола у нас хватает недостатков, но мы стараемся стать еще лучше. Можно еще добавить, что они не умеют отдыхать и временами забывают общаться с самыми близкими, но это реально их большая проблема. Таким не стоит делиться. Глава 20. Изменчивое будущее, загадочное прошлое. Дан из-за занятости мало общался с семьей. Во время мини-тура он работал над музыкой, плюс они начали формировать выступления для Каачилы, хоть пока преимущественно на бумаге, так что социальное общение практически свелось на нет. Но Мэри не позволила любимому брату остаться в неведении. Она сама позвонила, чтобы сообщить важные новости. Берти сделал ей предложение 14 марта. Он специально выбрал эту дату, чтобы показать некоторую связь с корейскими традициями. Все дело в том, что в Корее на 14 февраля подарки дарит девушке парням, а те отвечают им через месяц, 14 марта. Берти устроил романтический ужин, в финале которого встал на одно колено с колечком от Граф. Граф – британский ювелирный бренд, специализирующийся на бриллиантах. Он не так популярен, как другие ювелирные дома, но именно у него очень богатые люди предпочитают выбирать кольца для помолвки и бракосочетания. Дан не обладал способностью определять караты бриллианта по фотографии, но выглядел камушек весьма внушительно. Главное, конечно, что Мэри счастлива. Сразу заявила, что брат просто обязан быть на ее свадьбе, иначе она за себя не ручается. Дан пообещал, а сам задумался о том, что обстоятельства могут быть реально против него. Воспоминания о пандемии всплывали каждый раз, когда речь заходила о планах на 2020 год. В мире столько изменилось, что Дан начинал сомневаться даже в глобальных событиях. «Знаешь, что мне сказали родители Берти за ужином в прошлый уикенд?» – спросила Мэри. В ее голосе слышалась веселая ирония, поэтому Дан осторожно ответил. «Нет, что такое? Что мой брат – секс-символ?» – весело заявила Мэри. «Я едва не подавилась. Я все еще помню, что ты не знал, как позвать девушку на свидание, а они – секс-символ. Заканчивай с провокационными обложками, не позорь нашу добропорядочную семью». Дан тоже поперхнулся воздухом. Из-за возраста, он ведь моделью стал до совершеннолетия, в прессе раньше не использовали данный термин. Все же несколько неэтично так описывать 16-летнего парня, даже если он снялся топлес в рекламной кампании. Потом Дан стал идолом, а про них так говорить и вовсе не принято. Но клип, а затем и съемка с Сандрой немного изменили ситуацию. «Ты это говоришь из зависти», — ответил Дан, улыбаясь. «Ты-то по жизни булочка с корицей, глядя на тебя, можно только умиляться». Сестра его улыбки, конечно, не видит, но подколоть ее немного хотелось. «Ой, ты это прессе рассказывай тоже мне, Казанова. Опыта в отношениях на одного человека больше, чем у твоей младшей сестры». «У младшей сестры», — удивился Дан. «Ты не слышал, у Венди появился парень, ей 10», — обвиняюще напомнил Дан. «Ее парню столько же», — хмыкнула Мэри. «Не переживай насчет ее испорченности, недавно она сказала, что больше никогда не будет целоваться, потому что в этом нет ничего приятного. Думаю, скоро они расстанутся. Без поцелуев им нет смысла быть вместе». Дан от удивления лишился дара речи. «Венди, его младшая сестренка, встречается с мальчиком. Что притих?» — хмыкнула Мэри. «Переживаешь, что не такой уж секс-символ на фоне сестер? Иди ты!» — отмахнулся Дан. «Я мысленно в том времени, когда они просили маму купить им пижаму с розовыми пони». Мэри расхохоталась. «Нашел, что вспоминать. В августе будет 2 года, как ты уехал в Корею. Они сейчас в таком возрасте, когда взрослеют практически на глазах». Дан печально вздохнул, а Мэри беззаботно продолжила. «Бабуля, кстати, я имею в виду ту бабулю, которую ты оставил в США, купила сразу по 3 экземпляра твоих журналов. В Нью-Йорке этот выпуск в Агуе уже нигде не найти. У тебя там связи никаких нет? Мы думали, что купим его как обычно, в газетном ларьке рядом с домом, а теперь остались без собственного экземпляра, только фотки в сети видела. Мои связи в Агуе, Анна Вентур, но я не рискну просить ее выслать вам экземплярчик». Мэри снова расхохоталась. Дан про себя подумал, что можно спросить у Сандры. Собственно, этим он и занялся, когда поговорил со счастливой сестрой. Сандра над ситуацией посмеялась и пообещала выслать пару номеров на домашний адрес родителей Дана. Ситуация с журналом в США была немного нетипична. В отличие от Азии, где большая часть глянца распродается по предзаказу, в Америке предпочитают подписку или покупку в магазинах. При необходимости издательство выпускает дополнительный тираж, но это происходит не так быстро. Как раз хватает времени для легкого ажиотажа вокруг номера с Даном и Сандрой на обложке. Фото выглядели действительно стильно и провокационно. Несмотря на то, что персонажи почти не касались друг друга, им удалось создать напряжение в кадре. Дану выслали обложку и несколько внутренних фото в хорошем качестве, а через пару дней стало известно, что данный номер побил рекорд продаж в Агуе. Примерно такая же судьба постигла Ванита Фаир, где снимали всю группу Pop Heroes. Экземпляров продали чуть меньше исключительно потому, что здесь Пауэрам не пришлось сражаться с фанатами Сандры. Ну, и как продвижение альбома это сработало лучше, чем все корейские шоу, эти фото обсуждали все, даже не фанаты группы. Неделя подготовки к камбэку пролетела незаметно. Репетиции, несколько дней съемок, и вот им уже ехать на запись выступления. В этот раз им на шоу должно было быть веселее во всех смыслах. На сцене была толкотня из новичков. Причем в этом выпуске все группы выбирали себе время продвижения намеренно. Награды наградами, а возможность засветиться в одном шоу с Pop Heroes для карьеры полезнее. Несколько дней назад состоялся первый камбэк проектной группы национального продюсера, группы Favoris. Breezy уже неделю продвигают свой третий мини-альбом. Rebellious выпустили четвертый альбом в понедельник. Были и менее приятные соседства. Группа Dogperish – это те парни, с которыми был небольшой конфликт накануне Нового года из-за оскорбления девушек, начали участвовать в шоу в один день с Pop Heroes. А еще группа Yoris, проект SAC, выступают с бисайдом. Плюсом еще несколько групп из небольших агентств и даже одна рок-группа NU, по корейским меркам, рок-группа. Скорее вокально-инструментальный ансамбль, потому что все пятеро парней играют на музыкальных инструментах и сами же поют, тоже впятером. Такое столпотворение молодых групп создавало определенное напряжение. Все сохраняли границы вежливости, но обстановка временами была близка к конфликтной. В пятницу, на второй день продвижения, все вообще было немного сумбурно. В комнате ожидания что-то ремонтировали, поэтому диван, стулья и телевизор установили прямо в холле, где было немало людей из стаффа. Кроме того, шел ремонт еще и вентиляции, поэтому в гримерках было очень душно и все выходили в холл сразу после завершения подготовки к выступлению. Кто из них был рыжим? Меланхолично уточнил Минсок, кивая в сторону группы Dogperish. Вроде он теперь синий, неуверенно сказал Дан. А синий тогда который? В шапке? Подсказал Юджин. Они втроем сидели на диване у стены, наблюдая за тем, как Dogperish болтают, можно даже сказать, флиртуют, с девочками Yoris. В этот раз все было в рамках приличия, но предубеждение не позволяло просто забить на них. Запоминать айдолов по цвету волос – гиблое занятие, вы ведь в курсе, хмыкнул Инсон. Кроме цвета волос мы запомнили у них только отвратительное поведение, пояснил Минсок. И мы ведь никогда не представлялись друг другу. Можем сейчас познакомиться, с усмешкой предложил Инсон. Я даже знаю, как начать разговор. Я столько о вас слышал. Они так громко расхохотались, что даже привлекли внимание Dogperish. Дан уже думал, что эти пятеро подойдут к ним, чтобы выяснить, чего это над ними смеются, но те наоборот, еще и отошли от девушек Yoris подальше. Знаешь, стоило выиграть Грэмми только для того, чтобы от нас все испуганно шарахались, хмыкнул Минсок. Дан прыснул от смеха, услышав такое заявление, но Минсок в чем-то был прав. После Грэмми отношение к группе изменилось. На любом шоу их встречали уважительно, делали все для их удобства и старательно избегали конфликтов. Взрослые люди, которые прежде всячески подчеркивали свой возраст и высокий статус, даже с Хвоном стали говорить с большим уважением. Пока шумиха вокруг Грэмми не спадет, а это слишком важное событие, чтобы о нем забыли быстро, они на корейском телевидении VIP-гости, и для других групп, слишком серьезные противники, чтобы ссориться. Yoris, вообще, совершеннолетние? Внезапно спросил Минсок. Дан тоже обратил внимание на девушек. Они выглядели подчеркнуто юно, SAC сделали ставку на концепт Лолиты, тем самым привлекая больше поклонников. Одна из них одного года с нашим Хвоном, напомнил Инсон, они учатся вместе. Про остальных ничего не знаю. «Мне кажется, наших бы в таком не выпустили на сцену», — вздохнул Минсок. Дан хмыкнул, понимая, почему Минсок вообще обратил на это внимание. Он переживает из-за скорого дебюта Мион. В персон стилистов штрафуют за излишне откровенные наряды. Никто особо не следит за тем, как именно одевают группы, но, если Минха вечерком сядет смотреть телевизор и увидит, что кто-то из его подопечных на шоу выступал в микроскопической юбке или в наряде, который больше напоминает бикини, репрессии не избежать. Бесится от такого он не менее, чем от упоминания курения. К парням он менее внимателен, на вечно полураздетого Минсока вообще внимания не обращает. Но девушки, это другое. И все же шортики, которые едва прикрывают попу, не единственный способ сделать девушку более сексуальной. Флаверс сейчас выступают преимущественно в платьях миди и брюках, редко надеваемые юбки лишь немного выше колен, но при этом все в Корее считают их самыми сексуальными на к-поп-сцене. Просто потому, что Dolce & Gabbana знают, как сделать женщину желанной, не раздевая ее. Минсок переживает за сестру как классический старший брат. Изменить ничего не может, просить прикрыться глупо, но при этом понимает, как на нее будут реагировать другие мужчины. Поэтому в последнее время Минсок много внимания обращает на то, как одевают девушек на к-поп-сцене. Йорис, на самом деле, привлекали внимание скорее стилем. Но, сидя на достаточно низком диване, Дан отчетливо видел края защитных шорт у всех девчонок. Юбки в складку и короткие блузочки должны были имитировать школьную форму, но вне сцены были больше похожи на наряды другого толка. Минсок привлек внимание к девушкам, что не осталось незамеченным. Все пятеро направились к ним, представились, пришлось встать, зато познакомились. Самой старшей 19 исполнилось накануне дебюта. Макминет 15, двум по 17, одной 16. Действительно, почти дети. Концепт группы стал выглядеть еще более неприятным. Лидером группы была та девушка, которая ушла из персон из-за того, что в группу взяли Хаджин, а не ее. Она же, самая старшая, и самая отстраненная в общении. А вот остальные девчонки общались с ними восхищенно, хотя и заметно смущались. Во время просмотра их шоу Дан сначала не узнал одну из девушек, но потом оказалось, что макли группы Йорис, Дживон, была ему знакома в прошлой жизни. Только тогда она была актрисой и встречалась с Хвоном, когда Дан уже ушел из КАС. На момент смерти Дана эти двое собирались пожениться. Девчонки давно ушли, парни занялись своими делами, а Дан все размышлял о том, как меняется жизнь. Он понимал, почему не сразу узнал Дживон. В прошлом он знал ее взрослой девушкой, а сейчас она ребенок с пухлыми щечками и немного обиженным выражением лица. Дан размышлял о том, будет ли Хвон с ней встречаться в этом времени. Дану они нравились как пара, такие счастливые, влюбленные. Сейчас-то Хвон точно не будет с кем-то знакомиться для романтических целей. У него совершенно другие приоритеты в жизни, да и ситуация совсем иная. Эти размышления заставляли Дана время от времени смотреть на Дживон, и эти взгляды кто-то истолковал по-своему. Шоу уже началось, Дан отошел к диспенсеру выпить воды, когда к нему и подошел незнакомый мужчина лет 40. Дан подумал, кто-то из стаффа. Оказалось, один из менеджеров Йорис. «Добрый вечер», — улыбнулся он, — «меня зовут Пак Кигван. Давно хотел с вами познакомиться». Дан неуверенно кивнул. Ему пришлось на время отставить стакан, пожать руку новому знакомому, а потом уже утолять жажду. «Вижу, вам понравилось Дживон», — сказал Кигван таким тоном, будто знает что-то особенное о Дане. «Что, простите?» — удивился Дан. «Дживон, очень привлекательная юная девушка. Она ваша фанатка, к слову. Если хотите, я могу помочь вам познакомиться поближе». Дан даже закашлялся. Кажется, ему сейчас предлагают вовсе не поговорить с Дживон на музыке. Учитывая, что ей 14, это особенно мерзко. Кигван же улыбался, но в этой улыбке не было никаких эмоций, лицо было как маска. «Познакомиться поближе?» — едко переспросил Дан. «Она с радостью согласится поболтать с вами на вашей территории», — все так же безэмоционально улыбался Кигван. «Так нагло Дану секс-услуги еще не предлагали. Вы понимаете, кому вы это говорите?» — уточнил Дан. «Обеспеченному музыкальному продюсеру», — наклонил голову Кигван. «Это незаконно». «Что незаконно? Что такое я вам предложил?» Теперь уже в голосе Кигвана сквозила ирония. Кажется, он был абсолютно уверен, что Дан заинтересовался Дживон, а вопросы не считает угрозой. Впрочем, тут бы, пожалуй, любой реагировал примерно так же. «Подумайте, Даниэль, вот моя визитка, сказал Кигван, протянул Дану белый прямоугольник и ушел. Дан же остался стоять с абсолютно обалдевшим видом. Ощущения были мерзкие еще и потому, что этот человек решил, будто Дана может в сексуальном плане привлекать девушка, которая выглядит даже моложе своих 14. Визитку он, разумеется, выкидывать не стал. Хоть и не было уверенности, что Кигван как-то связан с папкой, но тетиному мужчине можно было дать наводку. Хотя тут тоже нужно подумать, чтобы случайно не вляпаться в проблемы. В Корее есть районы красных фонарей. Они нелегальны, но организованы менее скрытно, чем места работы проституток в США. Это узкие улочки с витринами, в которых стоят девушки в нижнем белье. Перед проведением зимней олимпиады количество этих районов заметно уменьшили, чтобы турист мог попасть на них только по огромной случайности и окончательно заблудившись. Но все же они остались. Дана когда-то туда водил Чхансу из Брейзи. Тогда они дружили, Чхансу показывал ему непарадную Корею. Но, в основном, секс-услуги в Корее покупают в массажных салонах и караоке. Правильные массажные салоны можно определить по неоновым вывескам и перечням национальностей мастеров массажа. С караоке сложнее. Многие функционируют как обычные заведения, просто на входе у вас спрашивают, хотите ли вы, чтобы администратор подобрал вам компанию. Это все к тому, что вообще тема борьбы с проституцией в Корее болезненна. Найти любовь за деньги – не проблема. Выбор есть на любой вкус и кошелек. Но при этом существует папка, с помощью которой богатые и влиятельные выбирают идолов. Почему именно так? Нет, со стороны покупателей-то все ясно. Известность придает дополнительный шарм таким встречам. Но вот те, чьи анкеты находятся в папке. И по памяти Дана, и по словам Минха, деньги за свои услуги люди не получают. Поэтому выгоднее для их кошелька было бы уйти в полноценный эскорт либо открыть аккаунт на известном сайте. Дан размышлял об этом все время, пока шли съемки. На Дживон больше не смотрел, зато искал среди людей Кигвана. Для менеджера он выглядел странно. К девочкам не подходил, ничем не помогал, просто ходил по холлу и наблюдал за айдолами. Словно высматривал других парней, которые слишком долго смотрят на каких-то девушек. Но главный сюрприз Дана ждал позже. В понедельник утром, когда Санхи принесла ворох его корреспонденции, в одном очень пухлом письме, скорее, даже посылке в конверте, Дан обнаружил папку. Стикером была отмечена страница почти в самом конце. Там, фото Дживона и ее возраст, 14 лет. Разумеется, никаких цен, для этого нужно позвонить по телефону, указанному на титульном листе. Учитывая, как эта папка попала в руки Дана и насколько нагло ему пытались продать секс с ребенком, становилось понятно, что это дело действительно очень сложное, прикрывают данную схему на самом высоком уровне. Дану нужна была помощь даже в том, чтобы разумно оценить ситуацию. Как бы он ни хотел наказать тех, кто виноват в смерти Минсока в прошлом, благополучие его близких сейчас важнее. Насчет всей инфраструктуры любви за деньги. Информация о корейских районах красных фонарей с витринами временами больше напоминает городские легенды. Никто не видел, но все рассказывают. А вот массажные салоны и караоке – это известный факт. По сути, если в Корее парень говорит «ходили в караоке с девочками», это примерно то же, что у нас ходили в сауну с девочками. Глава 21. Бремя. Все разборки с папкой Дан вынужденно отложил. Во вторник рано утром они вылетали в Париж, где провели всего двое суток, большую часть которых в ателье Луис Вуиттон. На выходных уже были в Нью-Йорке, работать начнут в понедельник, когда придут в себя после смены часовых поясов. Папку он привез с собой в ручной клади, вместе с ноутбуком. Она, хоть и выглядит подозрительно, на деле совершенно чиста с точки зрения закона. Просто куча фотографий. Для того, чтобы поговорить об этом, но не втягивать в проблему посторонних, Дан пригласил Минсока к папе в офис. К ним присоединилась Санхи. Она все равно косвенно в курсе происходящего, все же не первый год в корейском шоу-бизнесе. Дан рассказал папе все, что знал в этой жизни, как узнал о папке от Минха, как потом увидел на вечеринке странное общение с Икиль с подозрительным типом, как рассказал об этом Джиону, и как в пятницу его пытались убедить стать клиентом. Предложение оставить все, как есть, я так понимаю, не рассматривается. Усмехнулся папа, пролистывая папку. Дан виновато улыбнулся. Я не смогу, меня совесть замучает. Я бы тоже не смог, признался Минсок. Там некоторым по 14. Я не думаю, что все эти люди добровольно решили спать с богачами ради карьеры. Папа тяжело вздохнул. «Да уж я думал, ситуация с Молли сложная. Давайте разбираться, что вы думаете об этой ситуации. Все же вы живете и работаете в этой стране, лучше понимаете некоторые нюансы. Вместе решим, что можно сделать». Минсок начал первым. «Их точно прикрывают на самом высоком уровне. Чем бы ни занимался Джион Ним, он идет по минному полю. Даже я понимаю, что замешан может быть кто угодно, вплоть до президента». «Не президент», — качнул головой Дан. «Джиону поручили в этом разбираться по специальному поручению президента. Его ведомству передают все необходимые материалы, допуски и разрешения, так что его начальство точно хочет раскрутить это дело». «Согласен с Даном», — кивнул папа. «Мой опыт подсказывает, что честные люди есть везде, даже в правительстве. Их может быть меньшинство, но они есть». Дан улыбнулся. «Его собственный жизненный опыт тоже говорит, что хорошие люди не такая уж редкость. А еще есть немало тех, кто с радостью вернется на сторону добра, как только зло перестанет им угрожать. Желание быть хорошим свойственно всем людям. Именно поэтому преступники и злодеи пытаются оправдать свои поступки тем, что у них не было выбора и они делали это для общего блага, либо тем, что не могли поступить иначе, когда вокруг все такие идиоты. Но, какими бы дурацкими ни были оправдания, они все равно найдутся у любого психически здорового человека, поскольку признать себя просто плохим человеком сложно. В глубине души многие остаются идеалистами, вот только забота о себе и своем комфорте важнее, что тоже нормально. Даже Дан, столкнувшись с несправедливостью, не рискнет обращаться к прессе, заявлять о случившемся и пытаться что-то поменять здесь и сейчас, потому что его счастье и счастье близких для него важнее судеб незнакомых ему айдолов. Но Минсок прав в том, что касается ходьбы по минному полю. «Мы не можем знать, кто замешан», — продолжил Дан, — «и Джион не может знать. Но при этом, если о нашем желании действовать против структуры узнают до того, как Джион разминирует поле, могут быть проблемы. Даже если эти люди не рискнут сейчас что-то делать с нами, как с группой, мы слишком на виду. У нас все еще есть родные и близкие в Корее», — сказал Минсок. «Поэтому я очень благодарен Дану за то, что он не стал сразу вываливать все Джиону». «Да, это правильно», — кивнул папа. «Но вы оба считаете, что знание о содержании папки может помочь Джиону?» Дан и Минсок синхронно кивнули. «Однако, если просто отдать папку, подозрительный интерес спецслужб может стать заметен», — задумчиво продолжил папа. «И Дана могут рассекретить как информатора. Состав папок индивидуален», — внезапно сказала Санхи. «Так они могут отслеживать сливы. Я видела несколько вариантов папки, но они ни разу не были идентичны. Раньше я думала, что дело в том, кому они предназначаются, в смысле, кто сколько сможет заплатить, но сейчас пришло в голову, что это может быть способом отслеживания. Если в каждой папке отличается хотя бы 10% имен, то это создает много вариаций и позволяет узнать, кто слил информацию», — пораженно выдохнул папа. «Да, вполне вероятно. Просто, но изящно. Пока полиция будет заниматься предварительным расследованием, они смогут убрать информатора физически». Они еще около получаса изучали ситуацию, строя предположения о том, как можно контролировать тех, кто пользуется этими услугами. Что-то рассказала Санхи. Дан даже пожалел, что не обсуждал с ней эту ситуацию раньше. Когда эта папка приходит к идолам по почте, они редко понимают, что с ней делать и как пользоваться, говорила она. Но менеджеры, особенно опытные, в курсе. Когда я работала в предыдущем агентстве, распоряжение от начальства было объяснить опасность разглашения информации, помочь организовать покупку, если это требуется. Насколько мне известно, все риски встреч берут на себя организаторы, вплоть до того, что айдола покупателя могут забрать из любой точки города, чтобы не увязались фанаты. Но чаще встречи проходят в барах или караоке, не так уж сильно за вами следят, как некоторым кажется. А что говорят в персон? С интересом спросил папа. У Минханим очень жесткая позиция по этому вопросу, улыбнулась Санхи. Официально пользоваться данными услугами запрещено, буквально. Кто ищет партнера на ночь за деньги, пусть покупает дорогую проститутку, которая пошла на это более-менее добровольно. Дан с Минсоком одинаково хмыкнули. Очень в стиле Минха. Дана ведь тоже смущает не столько сам факт секса за деньги, сколько ощущение, что это больше походит на сексуальное рабство, чем на заработок. Тут сутенер забирает практически все, оплачивая потом призрачными привилегиями по продвижению. «Что будет, если я притворюсь дурачком?» – спросил Минсок. «Я зарабатываю много, могу себе позволить элитный секс за деньги. Вот если я позвоню по указанному в папке номеру, выберу кого-то, разузнаю все». «Не сейчас», – тут же возразил папа. «Скорее всего, Джион попросит вас это сделать позднее, но это будет официальный запрос, который освободит вас от подозрений во время следствия. Пока вам лучше никак не связываться с этой структурой, чтобы потом не засосало в жернова судебного дела». «А поправка о сокрытии», — уточнил Минсок. «Разве я не считаюсь преступником, если не сообщаю полиции об обнаружении подпольной сети?» Папа тепло ему улыбнулся и покачал головой. «Не считаешься. Вы рассказали мне, я ваш адвокат. Мы вместе решили, что это очень опасно для ваших жизней, поэтому вы не можете прямо обращаться в полицию. Это законно даже в Корее, не переживай. Пусть прямых угроз и не было, но забота о собственной безопасности все равно стоит на первом месте. К тому же, вы не скрыли, вы просто не сообщили. Это немного разные вещи. У меня есть предложение по поводу людей, чьи фото находятся в папке», — внезапно вступила Санхи. «Даниэль может рассказать Джион Ниму, что у него есть доступ к папке, объяснить причину сокрытия, а после будет помогать следствию, сообщая, есть ли данный человек в списке или нет. Таким образом, он будет лишь подтверждать предположения следственной группы». Предложение Санхи всем понравилось, хотя и подразумевало, что работать над этим придется долго, заодно и сыграть в шпионский боевик, так как информацию Джиону нужно будет как-то передавать, а по телефону о таком говорить опасно. Все можно будет делать через тетю Нари и Санхи, иногда напрямую, и сам Дан может что-то говорить Джиону, хотя они редко видятся. «Они могут, в принципе, устроить к вам своего человека», — улыбнулся папа, удивлен, что это еще не сделано. «Притом, какая у вас большая команда, один лишний менеджер погоды не сделает, или лишний водитель», — дополнил Минсок. «Они помогают нам, имеют допуски на съемки, потому что мы используем их как грубую рабочую силу, и при этом внимание на них обращают еще меньше, чем на менеджеров. Подай принеси, что с них взять, и никакого образования не нужно». Даже Санхи согласно кивнула. Всего эту ситуацию обсуждали около 2 часов, пытаясь понять, как и самим не влезть в проблемы, и помочь незнакомым людям. Выходила сложная схема, которая очень сильно была завязана на Джиона. Напрямую обращаться в полицию рискованно, остается только пользоваться связями. Папа снял копию с папки и положил в сейф. Дан запечатал оригинал обратно в конверт, чтобы никто особо не мог увидеть содержимое. Дома, за ужином, говорили уже не о сфере сексуальных услуг, а о помолвке Мэри. Жизнь здесь и сейчас была у всех в приоритете, а решать чужие проблемы они будут в свободное время. Но Дану стало спокойнее, когда он разделил бремя этой проблемы с папой и другом. С понедельника приступили к репетициям Карачелы. Для этого выступления, в отличие от Грэмми, они пригласили много американских специалистов. Например, часть танцоров наняли здесь. Плюс Цалумбия предоставила став для концерта, чтобы звук, свет и все спецэффекты были на уровне. Специально для начала выступления на Карачелле Дан написал песню «Yo Should Be Afraid of Me». В музыке корейские мотивы проявлялись особенно ярко, а в предприпеве была фраза, которая почему-то очень забавляла парней. «У азиатских сказок печальный конец». Снова двусмысленный текст. С одной стороны, это может быть просто угрозой, неважно кому, но еще можно услышать в этой песне совет для девушки. «Не влюбляйся, это плохо закончится». В припеве, при этом, была еще одна попсовая отсылка. Лирический герой говорил, что снесет все на своем пути, как волна цунами, но в последнем припеве текст немного изменялся. Цунами стало Хэллю, волной популярности корейской массовой культуры. Трек они записали еще зимой, и с тех пор Сону периодически напевал финальный припев, чем немного раздражал Дана. И это при том, что данный трек писался специально для открытия Карачелы. Он длится в общей сложности 6 минут, из которых 2 – это эпичный музыкальный проигрыш в начале, а потом еще минута музыки, для не менее эпичного дэнсбрейка. Именно этот трек был полностью отрепетирован еще в Корее. В начале будет много элементов корейской культуры, ради чего в США прилетел танцевальный ансамбль «Персон». Они смешаются с современными танцорами, чтобы исполнить стилизованные народные танцы. Чинджукомму с мечами и Кёбан Муга с барабанами. Когда шли репетиции танцоров, Даже Дан признавал, что только ради этого можно было бы прийти на любой концерт. Хореографы очень постарались, смешивая современный и народный танец, создавая интересный рисунок, когда одна часть танцоров двигается под музыку, а другая – под бит. Большая часть выступлений повторяла варианты из мини-тура со стандартной хореографией, но финальную часть переделали специально для Коачеллы. Эта идея пришла в голову, когда обсуждали корейские фестивали. Самым популярным является Waterbomb в Сеуле, когда все обливаются водой и танцуют в откровенных нарядах. Но ведь много воды, еще и интересный способ устроить шоу. Так появилась идея залить всю сцену водой сантиметров на 5 глубиной во второй части выступления. Этого хватит, чтобы во время танца брызги добавляли динамичности, а их мокрый внешний вид – некоторой пикантности. Тут возникли сложности. Танцевать на мокрой сцене опасно, пришлось переделывать хореографию, чтобы снизить риски, но увеличить зрелищность. Плюс добавили моменты, когда эту воду вообще льют на сцену. Для репетиции данного безобразия Цалумбия сняла им подвальное помещение, пригнала туда побольше обогревателей, все же погода в Нью-Йорке не располагала к массовому обливанию, а потом они на ходу, всем составом танцоров создавали шоу. Воду лили ведрами, танцевали насквозь мокрые, в помещении запотевали стекла и принесенные зеркала. У камеры, которые отслеживали картинку, постоянно были брызги на объективе, но за неделю все было готово к выступлению, а на выходных пришлось репетировать меньше, потому что у Джинха были дела. Клип для дуэта Джинха и Камарии снимали вечерами, Дан ходил на съемки для оказания моральной поддержки. Это была красивая, но банальная кинематографическая задумка. Просто два человека в квартире занимаются обычными делами. По отдельным сценам становится понятно, что парень никогда девушку и не любил, хотя оказывал ей знаки внимания. А вот девушка безумно влюблена в него. Так вышло, что в финальный день съемок на улице лил дождь, поэтому решили добавить еще и сцену под дождем с Джинха, как он грустно идет по улице, сожалея о том, что сделал больно человеку, а Камария, по сценарию, в это время должна была плакать в их квартире. Когда снимали Джинха под дождем, был уже поздний вечер, все дороги уже были залиты водой, а на улицах почти не было людей. Даже у режиссера на экране это выглядело красиво. Должен признаться, я никогда прежде в своей жизни не был мокрым так долго и часто, иронично заметил Джинха, когда они со съемок ехали в отель. Он продолжал ерошить влажные волосы, но без фена те вряд ли высохли бы, на улице слишком влажно. Главное, не простыть накануне фестиваля, сказал Дан. Я уже принял все, что в меня запихивало Санхи, и женьшень, и какой-то порошок, надеюсь на острый супчик в отеле. «Но зря, наверное. Можем заехать в местный корейский ресторан», – предложил Дан. «Парни уже поужинали, охранник с нами, а Санхи переживет, что мы без нее куда-то заглянули». Джинха воодушевленно кивнул. Дан тут же обратился к водителю, попросив свернуть на нужную улицу. Он знал, что его любимый корейский ресторан работает допоздна. Внутрь зашли втроем, водитель наотрез отказался идти есть острую еду, поэтому Дан дал ему немного денег на бургер в ресторане быстрого питания поблизости. Им принесли заказ, а потом владелец решил закрыть ресторан для посетителей, чтобы знаменитые гости смогли поужинать спокойно. Причем сделал он это без просьб, даже ничего не сказав, просто Дан заметил, что входная дверь закрыта. Он закрыл ресторан, оставив нас единственными посетителями, удивился Джинха. Видимо, не хочет, чтобы нам мешали. Уже пока мы ждали заказ, сюда ломилось немало молодых девчонок. Кажется, наше местоположение сдали. Стоять под проливным дождем они вряд ли будут, но выходить, кажется, придется через черный ход. Джинха усмехнулся. Их охранник подошел к владельцу, о чем-то поговорил, а после возвращения подтвердил предположение Дана. Владелец считал честью принимать у себя в ресторане знаменитых корейцев, поэтому хотел обеспечить им максимальный комфорт. Для США, к слову, закрыть ресторан, когда туда пришла знаменитость, это нонсенс, так не делают. Ты раньше часто здесь бывал, мне кажется, я узнаю интерьер. Да, улыбнулся Дан, мы с Бигби ходили сюда как минимум раз в месяц. Он тоже любит корейскую кухню и нормально переносит острое, а еще любит культок. Культок – это что-то вроде пончика из клейкого риса с сиропом. Джинха даже удивился. В самой Корее сладости из клейкого риса нельзя назвать такими уж популярными, мало кто их действительно любит. К супу им подали очень много закусок, кажется, вынесли все, что было в наличии. И суп был очень вкусным, На вкус дана не слишком-то и острым, но поесть такой после прогулки под дождем было особенно приятно. Ох, откинулся Джинха на спинку диванчика, я объелся, все было очень вкусно. Поехали домой? Нет, давай еще посидим. В отеле чувствуется напряжение грядущего фестиваля, а здесь так тихо и спокойно. Дан засмеялся. Они насильно усадили своего охранника есть, но тот присел боком за соседний столик и ел манду с курицей, потому что эта еда требовала меньше внимания, чем суп. Манду, корейские пельмени. Я тоже устал, честно говоря, признался Дан. Мы, получается, уже год живем в такой напряженной атмосфере. Наверное, в мае и правда стоит на пару недель разъехаться и отдохнуть. Джинха согласно кивнул. Я не могу сказать, что так от всего устал, что хочу поскорее все закончить. Мне даже в кайф, что столько событий происходит. Но, во время недели продвижения альбома, я понял, что мы реально все устали. В четверг был год с нашего первого совместного выступления, напомнил Дан. Джинха удивился. Серьезно? Точно, это ведь было 4 апреля, словно не год прошел, а все 5. Дан согласно кивнул. Год на сцене в шестером, и на следующих выходных они выступят на главном фестивале поп-музыки. Даже не верится, что это происходит на самом деле. За окном ресторана сплошной стеной лил дождь. Запах дождя просачивался и в помещение, смешиваясь с манящими ароматами пряной корейской еды. Охранник неумело гонял палочками по тарелке последний пельмень. Это было даже забавно. Джинха прав. Сидеть в ресторане было так хорошо. Даже жаль, что они тут вдвоем, а не всей группой. Глава 22. Горки общественного мнения. Навер. Разбор второго студийного альбома Pop Heroes. Альбом Dream вышел через месяц после триумфальной для Pop Heroes церемонии Грэмми, что сделало релиз желанным не только для фанатов, но и просто для любителей музыки. Давайте же обсудим, что отличает Dream от Future, почему этот альбом может добиться даже больших успехов, чем прошлый, и почему он не так хорош, как предыдущий. Основной стиль альбома – поп-рок, слегка разбавленный традиционным для группы звучанием фортепиано и корейских традиционных инструментов. Некоторые треки звучат как гранж, другие имеют нотки глэм-рока, но все же звучание достаточно легкое. Эти песни уже не агрессивно сбивают с ног, они, скорее, уводят за собой, да, в мечту. На самом деле, об умении мечтать поется только в титульном треке, остальные композиции в альбоме скорее показывают несколько идеализированное представление о мире. В текстах чувствуется юношеский максимализм и вера в лучшие. Песни пропитаны ощущением того, что все в жизни может иметь счастливый конец, и дружба, и любовь, и карьерные устремления. Как продолжение предыдущих альбомов Dream звучит действительно интересно. И все же, Future был сложным, с яркой музыкой, многогранной лирикой, он мог не нравиться, но что-то в песнях цепляло и заставляло сопереживать героям. Dream легче, он более коммерческий, песни легки для восприятия, но уже не так персонализированы, как в дебютном альбоме. Ощущение, что группа поет о чем-то личном, присутствует только в двух треках. Это титульный Dreamer и главный B-side Fatty. Все остальные песни по-прежнему очень хороши. Талант Даниэля Хана сияет все ярче, особенно это заметно, когда он пишет песни просто для того, чтобы их спеть. Поэтому, скорее всего, Dream понравится вам больше, чем Future, причина чему – идеально выверенное звучание каждого трека, ведь не зря их создатели абсолютно все в индустрии называют перфекционистом. Но давайте все же подробнее обсудим весь альбом. Даниэль остался верен себе. Альбом на три части делит музыкальные композиции, каждая из частей посвящена какой-то теме. Начинается наше путешествие в мир мечты с песни «Траубли», которая предвещает появление проблем. При этом веселый мотив придает этим проблемам скорее статус нового вызова, герои словно радуются тому, что у них впереди новое дело. Затем следует достаточно воинственная «Dreamer», за ней – задорная песня с панковскими мотивами «Бам». Эта часть как бы рассказывает слушателям, как игриво и с явным азартом Pop Heroes справляются с неприятностями. Вторая часть альбома посвящена дружбе и веселью. Главной песней здесь является Fatty, а остальные 5 сложно назвать перегруженными смыслом. Выделить можно разве что Nick Talk, лирическую композицию о том, что разговоры до утра делают жизнь лучше, а проблемы проще. В третьей части Даниэль показал всю силу своего гения. Каждая песня из данной категории могла бы стать титульным треком какого-нибудь американского певца. Мелодии игривые, иногда даже словно задиристые, лирика немного двусмысленная. В песнях поется об идеализированной любви, но в этой сахарности обещаний чувствуется фальшь. Хей, йоу, о желании познакомиться с красивой девушкой. Фил-герои обещают избраннице все, что угодно, лишь бы она ответила им взаимностью. Бимини, хоть и является балладой, очень иронично обыгрывает зависимые отношения, когда девушка готова жертвовать всем ради любви. Bad Boy звучит действительно по-хулигански, потому что герой в песне прямо говорит, что всегда был плохим парнем, но сейчас готов исправиться. Все мы понимаем, что обычно это ложь. Let Us Fall in Love в данном списке самая правдивая и милая. Здесь нет настойчивого требования быть вместе, просто рассказывается о желании взаимной влюбленности. С точки зрения качества музыки и лирики альбом просто потрясающий. Он, без сомнения, достоин максимальной оценки. Но нехватка некоторой искренности заставляет задуматься в основном о том, что нас разбаловали. Совершенно понятно, что невозможно дважды за полгода вывернуть душу наизнанку и написать большое количество треков, которые рассказывают о тебе все, что другие предпочитают скрывать. Альбом очень стадионный. Любая песня будет потрясающе звучать с большой сцены. Даже прослушивая альбом «Дома», интуитивно качаешь головой в такт. Многим песням очень хочется подпевать. Скорее всего, хотя бы один трек будет звучать у вас в голове весь остаток дня. Даниэль тонко манипулирует слушателями, намеренно используя приемы, которые и заставляют нас хотеть подпевать. В последнее время песни создаются так, что в них нет ничего, кроме этих моментов манипуляций. Даниэль же ради этих приемов не отказался ни от сложной композиторской работы, ни от яркого вокала группы, ни от смешения голосов. Это как бургер, приготовленный в ресторане высокой кухни. Смотришь на него, вроде бы фастфуд, просто еда для утоления голода. Но внутри ингредиенты премиум-класса и чувствуются сложные техники приготовления. Пожалуй, именно этим альбом и хорош. Он кажется легким, простым для восприятия, таким попсовым, созданным как будто для широких масс, но на деле каждый трек – это очень тонкая работа с музыкой и лирикой. Старая школа, так сказать. Возможно, отзыв покажется вам неоднозначным, даже излишне строгим, но это скорее следствие завышенных ожиданий и того, что ценители музыки редко радуют сложными релизами. Прошлый альбом Pop Heroes был по-настоящему волшебным. Этот просто безумно хорош. Корейская стена чарты Billboard. Сегодня обновились чарты Billboard, и мы хотим поговорить о беспрецедентном случае, когда уже три недели подряд топ-3 чарты Billboard Hot 100 занимают песни корейских артистов. Когда в январе вышел дуэт Сандры и Даниэля Хана, он мгновенно стал суперхитом. Дебютировав на первом месте главного американского чарта, он держится там уже 11 недель. 14 февраля вышел сингл Feel группы Pop Heroes. Он дебютировал на втором месте и уже 8 недель не покидает данную позицию. 21 марта Pop Heroes выпустили свой второй полноформатный альбом. Его титульный трек сразу же занял третью строчку чарта и держится там уже 3 недели. Это поистине уникальная ситуация для данного чарта. Без сомнения, треки одного исполнителя уже занимали первые несколько мест в чарте. Но обычно такое явление не длится долго, появляются новые лица, более старые песни покидают лидирующие позиции. Здесь мы видим казус, когда более поздним релизам не удается превзойти популярность предшественников. В сети это уже назвали корейской стеной. Фанаты шутят о том, что Pop Heroes заблокировали чарт или что они его сломали, но это, конечно, заслуга не только пауэров. Все три песни очень популярны у широкого слушателя, они любимы и вне поп-сообщества. Тем удивительнее тот факт, что в Корее уже вторую неделю часы рок отсчитывает другой трек Pop Heroes, Фати. Нельзя сказать, что это было предсказуемо, все же песня не является титульной, но ее высокий рейтинг легко объяснить. Трек написан полностью на корейском, что редкость для данной группы, его приятно слушать и многие люди находят в лирике что-то личное. Эти данные говорят о популярности Pop Heroes как в Корее, так и во всем мире. Давайте поздравим их с невероятными достижениями. Кики Лавеска Поп, что случилось с ПДС? И нет, это не кликбейт, я действительно не понимаю, что происходит с релизами группы. Я покупаю все альбомы крупных поп-исполнителей, даже если не являюсь поклонницей их творчества. В этом году у меня в копилке 4 альбома агентства САК. С группой 4 у все более-менее понятно, это, наверное, их последний релиз в качестве группы. Контракт заканчивается этим летом, и о намерениях его перезаключать ничего не слышно. Так что мини-альбом является, скорее, прощальным подарком для немногочисленных поклонников группы. Одна версия, скудное наполнение, не особо красивый фотобук. Обидно, но не удивительно. Хорошо, что хотя бы такой альбом позволили выпустить. Чего не скажешь о релизе ПДС. В 2018 году их группа заработала больше денег, чем любой другой поп-коллектив. Два альбома, фан-митинги в Сеуле, Пусане и Токио, по два дня в каждом городе. Для альбомов и фан-митингов функционировало в общей сложности 5 поп-ап-магазинов, где можно было купить мерч, причем весьма дорогой, и рекламные контракты. Контракт с Гуцци был заключен в этом году, но предпосылки были еще в прошлом. У них контракт еще и с Nike и Samsung, они рекламировали косметический бренд, пудинги в Японии и мороженое в Корее. Это большие деньги. Где они? Я была очень разочарована их альбомом. Нет, не в плане музыки, там все в порядке, парни знают свое дело. Меня огорчило качество продукции. Цена такая же высокая, как и всегда, но внутри очень скудное наполнение. У альбома в общей сложности 5 версий, в каждой примерно одинаковое наполнение, фотобук, плакат, открытка, пара карт. Отличается оформление, к которому у меня немало вопросов. Одна версия альбома, один концепт внутри фотобука. Страниц с фотографиями мало, зато полно пустых разворотов, текстов песен и даже просто цитат. В регулярной версии альбома фотобук вообще полный отстой, там группу фотографировали на белом фоне и это похоже на какой-то каталог мужской одежды. И нет, это не хейт в сторону группы, парни выглядят хорошо, они, так сказать, приложили максимум усилий, чтобы эти альбомы понравились хотя бы фанатам. Но меня беспокоит вопрос, куда делись их заработки? Почему у главной группы агентства альбомы выглядят так, будто они какие-то наунимы из крошечной компании? Впрочем, вопрос, на что ушли деньги, снимается, стоит только посмотреть на другие релизы. У Argent в общей сложности 10 версий альбома, из них 7, по мемберам. Я брала только 2, обе классные, красочные и подробные. В лимитке был браслет щетки из черного стекла, весьма стильный готический аксессуар, и фотобуки красивые, с качественными фотосессиями. Пусть тут и сохранилось правило «одна версия альбома, один фотосет». Примерно такая же ситуация с дебютным альбомом Yoris. Освежающий концепт, симпатичные фотосессии, интересно просматривать наполнение альбома. В лимитку положили подвеску на телефон, что тоже считаю очаровательным. Почему всего этого нет у ПДС? Неужели САК посчитали, что фанаты так все купят? Или, что еще хуже, они так сделали специально, чтобы продать еще больше альбомов? Читала, что с картами настоящая беда. В регулярную версию альбома парни добавили забавные селфи, на которых они корчат рожицы. Чтобы получить эти карты, фанаты готовы платить огромные суммы, которые нередко значительно превышают стоимость альбомов. Обычно у популярных групп такие цены выставляют за более редкие карты с предзаписи, а не версии из регулярных альбомов. Буллиты почему-то считают, что стоимость говорит о популярности группы. Ребята, этот альбом уже продан тиражом в 3 миллиона экземпляров, а цены на карты все еще высокие. Дело не в популярности, а в малом количестве нужных версий. Вытянуть эти селфи практически нереально, что явно было сделано специально, чтобы повысить продажи. Из-за этого другие версии карт, с нормальными выражениями лиц, продают по цене бумаги, ведь их на рынке навалом. В альбомах может быть несколько наборов карт, например, на каждого мембера 2 или 3 версии. Для примера, в группе 5 человек, в альбоме 2 версии карточек, тогда у тебя будет один шанс из 10 достать желанную карту. Если агентство вкладывает карты неравномерно, то получить желанную версию будет сложнее. И да, нередко странные карты продаются лучше красивых. Когда я только посмотрела альбомы, то подумала, что пофигизм агентства по отношению к ПДС мне мерещится, это просто такой концепт, так сейчас модно, а я ничего не понимаю в дизайне. Но недавно я ходила на сеульский концерт ПДС, отчет о нем уже в блоге, и мои подозрения кажутся все более правдоподобными. Я покупала мерч группы и была заметно расстроена качеством. Начну с того, что практически нет новых позиций. Худи, футболки, кепки, шапки бини, все это почти идентично прошлому набору мерча. Шопперы и рюкзаки также не блещут индивидуальностью. Браслеты и портмоне, вроде новые позиции, но их качество оставляет желать лучшего. Добавили статуэтки и обновленные лайпстики, плюс традиционный картон. Все, максимально простое. А еще VIP-билетов два вида. Версия с хай-тач стоит дороже. Есть супер-VIP с возможностью получить автографы. Там всего 50 человек. Стоит он столько, что авантюра с розыгрышем мест на фансайн кажется недорогим удовольствием. Если вам показалось, что я намекаю на то, что САК начали доить фанатов группы, то вам не показалось. Я именно это имею в виду. САК тянут из покупателей все больше денег, вкладывая минимум. У альбомов слабое наполнение, качество продукции значительно упало, концертный мерч почти идентичен тому, что продавали 2 года назад, изменили только цвет логотипа. Плюс ко всему, еще и билеты на концерт стоят дорого, особенно это касается VIP. И да, VIP-билетов много. Обычно с VIP-билетом ты можешь стоять близко к баррикадам, второй, максимум третий ряд. Я покупал мерч, к баррикадам пришла поздно и была в 5-м ряду. В 5-м. Это та же концертная площадка, что и у большинства популярных групп. Просто билетов выпущено больше. VIP-билет, на минуточку, стоит почти в половину дороже обычного. У меня было ощущение, что меня обманули мошенники. И нет, мошенники, не группа ПДС, они к этому не имеют никакого отношения. Мошенники те, кто занимается организацией. Самое печальное, что фанаты вряд ли смогут это исправить. Популярность группы слишком высока, чтобы люди отказались от покупки альбомов и билетов на концерты, а словами делу не помочь. Зачем САК что-то менять, если все и так покупают? Но все же это очень печально, мне по-настоящему обидно за ПДС. Блок, прости, мама, но я вырос к попёрам. Весь этот ажиотаж вокруг поп-хера из меня уже откровенно раздражает. Иногда кажется, что откроешь холодильник, и даже оттуда будут говорить о том, какие они талантливые. На мой взгляд, это одна из самых переоцененных групп. Голос у Джинха, предположим, неплохой. Но зачем он становился айдолом, если не может танцевать? Айдол должен быть универсалом, а этот богатенький дядин наследничек только и умеет, что тянуть высокие ноты в их песнях. Минсок, эксгибиционист. Почему он постоянно выбирает такую одежду? Я устал видеть его обнаженный торс, пусть прикроется. И петь он не умеет. Где вы слышали у него стабильные высокие ноты? То, что он держит в руках микрофон, вовсе не значит, что он поет самостоятельно, все его партии записаны в студии. И какого черта он визуал? Он похож на модель из буклета пластической хирургии. Только посмотрите на него, он же весь сделанный, ничего своего. Даниэль пыжится, отчаянно пытаясь выдать сексуальный низкий голос. Нет, все понятно, мальчик любит деньги, а секс хорошо продается. На этом, собственно, вся группа и выезжает. Заставляют озабоченных девчонок платить кучу денег за возможность снова увидеть их без рубашки. Я очень сильно сомневаюсь, что Даниэль хоть что-то пишет самостоятельно. Делает красивые фоточки в студии, а пишут за него проплаченные папочкой музыкальные негры. Это прекрасно объясняет широкий стилистический разброс альбомов. Разные люди делают разную музыку, все логично. Юджин настолько помешан на собственной популярности, что каждую неделю выходит в эфир, чтобы о нем случайно не забыли. Но даже выпуск новостей о сельском хозяйстве интереснее его болтовни. То, что он обошел половину варьете на корейском телевидении, прекрасно иллюстрирует его жажду славы. Но все тщетно. Пластиковый полураздетый Минсок и разрекламированный лживый гений Даниэль нравится фанаткам больше. Инсон, забияка. Не понимаю, почему об этом не говорят, если всем известно, что он ввязывался в драки, когда стажировался в КАС. Грубый, наглый, из всех умений, только быстрая скорость читки. Но разве это нужно айдолу? Если он хотел читать рэп, пусть бы шел в рэперы, хотя, подождите, он же не умеет фристайлить. Хорош только в чтении скороговорок, дорогу в поп ему проложил богатенький папочка. Хвона взяли из жалости, и любит тоже из жалости, потому что он вообще никакой, не умеет ни петь, ни танцевать, ни рэп читать, внешность средненькая. Иначе, как жалостью к малоимущим, я это объяснить не могу. Вся группа – просто коммерческий проект, спонсируемый богатыми родителями. Дядя Джинха владеет 10% акций персон, он обеспеченный человек. У папы Даниэля своя юридическая фирма в Нью-Йорке, он работает со знаменитостями, чем и обеспечил контракт своего сыночка с американским лейблом. Папа Инсона, ведущий разработчик промышленного софта, он получает большие деньги. Группе покупают песни, в студии делают качественный звук, команда специалистов следит за тем, чтобы они оставались привлекательными для девушек. Их задача – просто выйти на сцену и станцевать, и то они не всегда делают это идеально. Но зачем работать, если можно покупать кучу хвалебных статей на всех новостных порталах? Не будьте идиотами, переставайте стынить поп-хероис, эти лживые отбросы должны исчезнуть. Комментарий. Кикиловискпоп. Прими таблетки, ты бредишь. Сарымум. Найди себе мужика, это ненормально, тащиться по идолам. Кикиловискпоп. И это мне пишет 30-летний девственник. С тобой не каждая за деньги спать согласится, можно тупостью заразиться. Сарымум. Вот мы и узнали, как именно ты зарабатываешь на покупку альбомов XDD. Кикиловискпоп. Великовозрастный идиот, который сидит на шее у родителей, видимо, других способов заработать и не знает. Глава 23. Ярко, громко, мокро. Фанаты начнут приезжать на фестиваль с четверга, поэтому в начале недели шло активное строительство по всей территории. Коачелла, не только музыка, это и другие сферы искусства, просто они теряются на фоне крутых исполнителей. На фестивале есть аттракционы, временные магазинчики с лимитированными коллекциями, зоны с кафе, в том числе филиалы известных марок. Но еще на Коачелле свои работы выставляют многие современные художники. Обычно это скульптуры, нередко, странные движущиеся объекты. Организаторы фестиваля частично покрывают затраты на создание таких объектов, но все равно, творить здесь могут себе позволить немногие. В начале недели все эти арт-объекты как раз были в процессе установки. Разумеется, шли репетиции. Они проходили с понедельника, но проводили их не все выступающие. И это было скорее технической репетицией, чем отработкой номеров. Проверяли звук, свет, работу операторов, то, как все это выглядит со стороны, вынужденно что-то переделывали. Главная сцена Коачеллы огромна, она конструируется под требования исполнителей. В этом году ее сделали под запрос поп-хероис. На самом деле, им заплатили меньше, чем Ариане Гранде, та одна получит почти вдвое больше, чем они вшестером вместе взятые. Но они делают технически сложное шоу, им оплатили все расходы за его подготовку, к тому же, они получили право выбрать форму сцены, и они предпочли комфортную для выступления вынесенную вперед круглую сцену. Говорят, Ариана, по сути, главный хедлайнер этого года, была недовольна тем, что кто-то выдвинул вперед этот аппендикс, но сделать ничего не могла. У нее шикарный голос, она умеет держаться на сцене, но американским солистам сложно конкурировать с хорошо обученной к поп-группой в плане зрелищности. У группы просто больше возможностей привлечь внимание. Тут, как говорится, один певец хорошо, а шесть лучше. Так как группе для последней части выступления нужна была вода, на малой сцене сделали специальную конструкцию. Подъемные бортики, чтобы до начала танцев на залитой водой сцене никто о них не спотыкался. Вывели систему подачи воды и слива, обезопасили всю электронику. Собственно, поэтому репетировали на сцене в общей сложности 4 часа. Все эти настройки звука и света, испытания спецэффектов, отработка перемещения танцоров и помощников, бортики ведь нужно будет поднять, воду подать, ведра бутылки принести, провозились долго. Еще и под внимательными взглядами других исполнителей, которые толпились под навесами временных палаток для стафа или сидели в складных креслах под собственными зонтиками, наслаждаясь отрывками выступлений.